Глава 15. Амин Аль-Хаят. «Где она?» Злобное рычание огласило мой дом, как только я открыл дверь. Ожидаемо на пороге обнаружились родители Мириам. Верховный, одетый в летние брюки и рубашку с коротким рукавом, прожигал меня взглядом, полным ненависти. А вот его спутница, невысокая брюнетка, облаченная в черное платье самой минимальной длины, задумчивости и любопытства. В ванной отошел от порога, пропуская дорогих гостей. Впрочем, мое разрешение одному из них точно не требовалось. Шагнул через порог, когда я еще не успел убраться с его пути, задев плечом. Конечно, намеренно. Но я не обратил на это никакого внимания, только глаза закатил и закрыл за ним дверь. Второй этаж, комната справа. Приглашающий махнул рукой в сторону лестницы. Одвайер почти взлетел наверх. «Мириам!» — гаргнул уже у комнаты. «Сдержанности ноль!» «Одвайер, остынь!» Мрачно окликнул я его, останавливаясь рядом. «Ты ее так быстрее напугаешь, чем заставишь показаться тебе». Прошел в спальню, не давая отцу Хаяти пройти внутрь. За дверями в ванну не слышалось плеска воды, как и любого другого шума, но дверь открывать не спешили. «О, а ты, смотрю, знатоком заделался моей дочери, да?» Съязвил недобрый Йен, до хруста сжимая в кулак свободную ладонь. Явно желал набить мне рожу. И останавливала его от этого шага только маленькая ладошка его пары, что принялось ласково поглаживать массивное плечо. «Твой ор любого напугает, не только твою дочь». «Тут и знатоком не надо быть», — парировал я. «Выдохни уже, все с ней в порядке». «Бриллиантовая моя, ты там уже надышалась или еще время нужно?» — позвал свою девочку, не сумев скрыть веселье в голосе. Кажется, у Верховного на такое мое обращение к его кровиночке задергался глаз. Занятное, однако, зрелище, надо признаться. Я тихонько позвала его Ярослава. И неспроста. Именно в этот момент щелкнул затвор, а затем и дверная ручка повернулась, после чего деревянное полотно распахнулось. Мириам, застывшая в проеме, укутанная в одно лишь полотенце, неловко улыбнулась своим родителям. «Привет!» – поздоровалась совсем негромко. И если Ярослава улыбнулась в ответ, то вот ее спутник медленно просканировал дочь тяжелым взглядом на предмет физических повреждений, после чего перевел внимание на меня. «Ну да», – отметины на ее теле еще не успели сойти после нашего последнего раза. «Но кто ж знал, что они заявятся так скоро сюда?» «Ты труп, Аль-Хаят!» – пообещал, хотя с места не сдвинулся. «Папа!» – отмерла Мириам и уже совсем не медлила, когда перешагнула порог смежного помещения, подойдя ближе так, что оказалась между нами. Снова улыбнулась. На этот раз куда более приветливо – маме, которая в настоящий момент до побеления пальцев цеплялась за свою пару. «И тебе доброе утро, дочь!» – усмехнулась она, смирив свое чадо показательно оценивающим взглядом. «Я рада, что с тобой все хорошо. Спасибо, что удосужилась нам об этом лично сообщить», — съязвила в довершение. Мириам виновато вздохнула и отвела взгляд. В пол уставилась, нервно схватившись за край полотенца. Приблизился к ней, обняв со спины за плечи. Напряжение в ней меньше не стало. Но хоть дышать начала, и то хорошо. «Она не могла», — ответил я за нее. «Я не позволял». Одежда на теле у Двайра затрещала по швам. «Спокойнее, господин Верховный. Вашей дочери нельзя нервничать. Вы же это помните?» Заметил я с насмешкой, с интересом наблюдая за дальнейшим поведением черного волка. Его спутница одарила меня таким взглядом, будто я самое тупое создание на всей земле. И снова по плечу поглаживать принялась. Между тем гость, как я и ожидал, прикрыл глаза, шумно вдохнул и выдохнул, заметно расслабляясь. «Я оденусь, и мы все вместе поговорим, да?» – предложила Мириам. «Позавтракаем». «Нет, вы с матерью позавтракаете, да, а вот мы с Аль-Хаятом». «А вот мы с Аль-Хаятом!» – почти выплюнул оборотень обращения. «Пообщаемся наедине». «Показывай, где тут можно поговорить без лишних ушей!» «Показывай, где тут можно поговорить без лишних ушей!» – приказал уже мне. Я на это только бровь выгнул, старательно подавляя звериные инстинкты. Врезать бы ему от души, но вместо этого... «Конечно, Верховный, следуйте за мной», — указал на дверь. Задержался лишь на то мгновение, чтобы повернуть к себе девушку и нежно поцеловать в губы. «Помнишь, да? Я обещал быть примерным. Не волнуйся, твой отец выживет», — улыбнулся ей ласково. «Спасибо», — поблагодарила она с ответной мягкой улыбкой и крепко обняла, прежде чем отпустить. От дверей послышалось громкое рычание отца Мириам и тяжелые удаляющиеся шаги, наряду с обреченным вздохом от ее матери. Она проводила меня каким-то странным, нечитаемым взглядом. Точно не злилась, но было что-то еще, не особо приятное. Не стал зацикливаться. В конце концов, я изначально знал, что они не обрадуются нашим отношениям. Вот и направился вниз к Черному Волку. И уже на последних ступенях различил твердое и непреклонное от той, кого оставил. Я его люблю, и он прекрасно ко мне относится, каким бы он ни был. Так что даже не начинай, мама. Он не обязан нравиться всем подряд, конкретно вам или кому-либо еще. Не вам с ним жить, а мне. Я останусь здесь, и это мое решение». На губах против воли расплылась улыбка, а в груди привычное тепло. Не знаю, такая ли это любовь, но мне впервые за 4 столетия хотелось остановить время и продлить минуты нахождения рядом с Мирием. «Отвисай, Аль-Хаят, разговор нам предстоит не из легких», — вернул меня в настоящее мрачный голос Иена. «Идем в сад», — кивнул на выход из гостиной и первый направился к нему. «Остановился только, когда мы достаточно отдалились от дома». «Я слушаю», — произнес отчужденно. «Да, смотрю на цветущие кусты и слушаю, как гулко стучит мое сердце в груди, как оно ударяется о грудную клетку, стремясь вернуться к той, кого оставил меньше минуты назад, и по кому уже безмерно скучаю. Это касается Мири. Кого же еще?» Усмешка исказила мои губы против воли, злая, понимающая, ненавидящая гостья за то, что вмешался, помешал всему. Ведь ясно уже, что без дочери он отсюда не уедет, как и ясно то, что я не отдам ее без борьбы. Вот только на этот раз Верховный удивил. Он не стал беситься, угрожать или требовать, нет. Обернувшись к нему, я увидела обычного усталого волка, отца, который переживает за свою дочь, не главу всех оборотней. Это напрягло больше, чем если бы он мне грубил. «Видишь ли, Аль-Хаят?» Начал Удвайр говорить и замолчал, не спеша продолжать. И молчал он довольно долго, но, наконец, продолжил. «Мириам не просто волчица, она особенная». «Знаю, иначе я и не шел бы на такой риск, как кража. Но то про себя, а вот вслух». «И что это значит?» «А то, что она универсал». Вдохнул, выдохнул и... «Способна составить пару любому оборотню». Вот тут я напрягся, хотя постарался не показать этого. «Мы об этом не распространяемся по понятным причинам», продолжил делиться откровениями Черный Волк. «Это выяснилось в ее 16, когда она впервые влюбилась. Щенку тому тогда башню снесло в буквальном смысле. Он готов был убивать за право обладать ею, как парой. Даже выкрасть попытался. Знакомые симптомы?» Посмотрел на меня пытливо. «И что с того? Я, по его мнению, что, не способен отличить одно от другого?» «А то, Амин, что его отпустило после недели изоляции». «Все прошло, как не было», — повысил голос мой собеседник, поняв, что его слова никак не тронули меня. «Повторяю, что с того? А то, что это Мири!» С нажимом произнес он. «Когда она влюблена, она источает особые феромоны, от которых объекту ее чувств буквально срывает все тормоза. Ему непременно нужно ею обладать. Ровно то, что происходит сейчас с тобой, Аль-Хаят. Но стоит ей тебя покинуть, как все пройдет. Не сразу, конечно. Сперва жестко ломает. А уже затем происходит откат и осознание. Раньше у меня получалось вовремя замечать и пресекать ее интерес, изолировать волков. А потом вдруг все прошло, как отрубило, на долгие годы. Мы даже решили, что это все из-за переходного возраста происходило, бунт гормонов. Пока я не увидел, как ты смотришь на нее в Лондоне, понимаешь? Мне жаль, но это все не твое, Амин. Это лишь феромоны. Волчица ими удерживает тебя возле себя. И что ты хочешь от меня услышать сейчас, Одвайр? Поинтересовался, сам себя не слыша. А в груди от сердца по всему телу распространялось ледяное жжение. Верил ли я? Не знаю. Но Иен не из тех, кто станет выдумывать подобные байки, чтобы вернуть дочь. Он скорее голову оторвет и забудет. И уж точно не станет распинаться перед похитителем. Не знаю. А на мой вопрос оборотень шумно выдохнул. И довольно нервным жестом взлохматил свои сине-черные волосы. «Не знаю», — сказал уже вслух. «Но ты должен понимать, что дочь я заберу в любом случае, несмотря на беременность. Я понимаю, что она любит тебя, это видно, но...» «А у меня назрел новый вопрос. Она также способна после забеременеть от другого?» «Не знаю, почему именно этот вопрос, но я вдруг отчетливо представил, что такое может произойти, и...» Захотелось перебить все мужское население мира, чтобы уж наверняка только моя и ничья больше, и плевать, чем вызвано это желание. «Предположительно, да», — кивнул Верховный. «Ты ведь помнишь, когда я пропал на год 60 лет назад? Я попал в руки людей, как и Ярослава. Над нами провели эксперимент. Мириам стала его плодом. На других дочерях никак не отразилось, а на ней таким вот образом». «Да, я помнил тот случай. Для всех было сказано, что Верховный с семьей отдыхает на каком-то отдаленном острове. Много тогда недовольных было этим в Совете. Предлагали даже отстранить Иена от должности главы всех кланов оборотней. Но он вдруг вернулся. Вовремя, надо сказать. Но все это не отменяло основного. И что ты теперь от меня хочешь?» «Отпусти ее», — стало мне ожидаемым ответом. «Нет! Жал кулаки до хруста!» «Ты слышишь? Это все не настоящее, Амин. Этого хочет Мири, ее желания, не твои». «Я все слышу и понимаю», — пожал плечами, — «но мой ответ по-прежнему нет, потому что мне все равно, чем вызваны мои чувства. Мне они нравятся, как и нравится дочь стоящего передо мной волка, пребывающего в откровенном смятении из-за моего упрямства. Ты ведь понимаешь, что я все равно ее здесь не оставлю». Взглянул на меня из-под лобья. «Но мне совсем не хочется с тобой драться, Амин». «Так не дерись, Иен!» Сунул руки в карманы брюк. «Кто тебя заставляет? Кстати, Мириам знает обо всем этом?» Иен ожидаемо отвел взгляд. Вздохнул. «Нет, мы решили, что не стоит. Хотели присмотреться. Тем более потом ничего такого больше не повторялось». «Конечно, не повторялось, ведь меня не было рядом», — криво ухмыльнулся. «В каком смысле?» – озадачился Одвайр. «Твоя дочь, Иен, влюблена в меня с ее 19. Я сам не знал до недавнего времени. Так что, все еще хочешь нас разлучить?» Склонил голову на бок, с любопытством наблюдая за его реакцией на мои слова. Верховный некрасиво выругался. «Тогда тем более отпусти!» – проявил прежнюю настойчивость. «Нет, она моя, как и ребенок!» «И мне плевать, каким образом это все произошло», – озвучил вслух ранее принятое мной решение. Черный волк недоверчиво прищурился. «Хорошо, оставляй», – неожиданно согласился, чем напряг. «И еще больше, когда приблизился ко мне вплотную. Только подумай над тем, что будет чувствовать Мириам, когда узнает правду, что твоя тяга – результат чужой воли». «Ее воли, не более», – проговорил совсем тихо, но достаточно весомо. «Рычание сорвалось с моих губ раньше, чем обдумал все. Уже знает, ты хочешь сказать?» Прищурился злой, без того прекрасно зная ответ на данный вопрос. Не зря оставил свою пару с их дочерью. И все. Взметнувшаяся в моем разуме ярость стала нашим общим приговором. Едва ли я осознавал в полной мере, что собираюсь сделать. Тем более, ведь обещал своей Хаяти сдержать зверя. Но не вышло, не мог. Потому что вдруг отчетливо осознал, что теперь Мириам и сама ни за что со мной не останется. И в этом повинен он, тот, кого в скором времени убью!» Треск разошедшейся по швам одежды остался на задворках сознания. Зрение раздвоилось на мгновение, а затем обрело новое видение. «Звериное!» «Твою ж мать!» – выругался будущий труп, медленно отступая. «Аль-Хаят, держи себя в руках!» «Именно об этом я и говорил, между прочим!» Ты несколько недель с ней всего, а уже не способен контролировать себя только от одной мысли, что она уйдет. А представь, что будет дальше. Все станет хуже. Намного. Ты же других убивать начнешь за один только взгляд в ее сторону. Только и смог произнести в ответ, готовясь к прыжку. Амин, примиряюще поднял руки тот. Она бы все равно узнала рано или поздно. Вопрос времени. Тем более, что с ее особенностью ей требуется специализированное наблюдение на весь период беременности. Где-то глубоко в разуме что-то отозвалось на его слова, но тут же загасилась новой картиной ухода Мириам от меня. Обернулся в прыжке и почти достал до шеи смертника, да только тот вовремя увернулся. И тоже обернулся в здоровенного черного волка, не меньше моих собственных габаритов. Он оскалился на меня, я на него. Следующая атака тоже оказалась безуспешной, зато с третьего раза я все-таки достал соперника, ранив того в бок, оставив на нем 4 глубокие рваные полосы от когтей. Вот только слабее от этого он не стал, уже сам набросился, отшвырнул его в сторону и приготовился к новому нападению, когда... Амин! Амин! Громкий оклик Мириам прокатился по моему сознанию, как поток ледяной воды. Сама девушка оказалась рядом в считанные мгновения. Подскользнулась на примятой от борьбы траве, фактически упала передо мной на колени. «Пожалуйста, прекратите! Не надо!» Буквально взмолилась, глядя на меня снизу вверх. Я невольно фыркнул и тряхнул головой, отказываясь принимать ее просьбу, но в зеленых глазах было столько мольбы, что не смог отказать. Повторно тряхнул головой, прогоняя из разума остатки пелены ярости, а затем прижался лбом к ее груди, извиняюще рыкнув. Возвращаться в человеческую ипостась тоже не спешил, а она шумно выдохнула, обняла обеими руками, зарываясь пальцами в волчью шерсть. «Не надо!» — повторила едва слышно, прижимаясь ко мне плотнее. «Пожалуйста!» Я действительно отступил, успокаивающе лизнув ее в лицо. Наградой мне стала ласковая улыбка. «Спасибо», — добавила она, прижимаясь ко мне еще крепче прежнего. Вцепилась так, будто в последний раз, и от этого зависела ее жизнь, а по щекам скатились слезы. Обернулся в тот же миг. «Хаяти», — позвал волчицу, принявшись целовывать соленую влагу с прекрасного личика. «Не плачь, слышишь? Прости, я сорвался, но я обещаю, такого больше не повторится». Мириам кивнула, но слезы покатились по ее щекам лишь сильней. И смотрела она на меня широко распахнутыми глазами, полными сожаления и вины. «Это я виновата. Все я, не ты», — обронила сбивчиво. Как держалась за меня, так и не отпускала. Из груди вырвалось недовольное рычание. «Мне все равно, слышишь? Даже если это какие-то долбанные феромоны, да хоть само колдовство! Я все равно от тебя не откажусь, ни от тебя, ни от ребенка, поняла?» «Я знаю, что не откажешься. Ты же не можешь отказаться из-за меня», — всхликнула, улыбнулась сквозь слезы. «Это же все я, не ты, прости, я просто хотела, чтобы и ты любил меня. Я не специально, понимаешь? Я не знала, что заставляю тебя...» Резко замолчала, смазанным жестом смахнула со своих щек слезы. «Ты ведь и не любил меня никогда, не замечал вовсе, столько лет. Я не должна была верить, что так бывает. Так ведь не бывает, никогда не было». В очередной раз вытерла новую порцию слез. «Прошу прощения, мне нельзя было, нельзя!» всхлипнула по новой. «Мириам! Мириам!» встряхнул девушку за плечи. «Перестань говорить глупости! Настоящее оно или нет, мне нравится это чувство, пойми! В конце концов, феромоны еще не все. Они могут притянуть, заставить вас желать. Но вот тут, — постучал себя по виску, — они ничего не меняют. И я уже говорил тебе, если бы у меня был выбор, я бы все равно сделал его в пользу тебя тогда. Потому что ты та, кто вернула мне давно позабытый вкус к жизни. Ты моя жизнь, Хаяти. И я никогда не откажусь от тебя. Никогда!» Одно из моих запястий оказалось перехвачено, сдавлено ее хрупкими пальчиками, наряду с ласковой улыбкой. «Как ты можешь быть так уверен?» — обронила она совсем тихо. «А если и здесь?» Осторожно коснулась моего виска кончиком указательного пальца, провела линию от него вдоль скулы. «Тоже не настоящее. Если я просто свела тебя с ума, и ты поэтому так говоришь, не потому что так желаешь в самом деле, если вдруг, когда меня не будет рядом, ты очнешься, прозреешь и возненавидишь меня за то, что я с тобой сделала, пусть не сразу, потом, но возненавидишь. И я не хочу, чтобы все так было из-за меня, из-за феромонов. Я хочу действительно по-настоящему, понимаешь? Если я когда-нибудь и возненавижу тебя, то это как раз и будет означать, что я все-таки свихнулся». Ухмыльнулся беззаботно. «Брось, Хаяти, ты же не веришь, что феромоны действительно способны превратить простое влечение в любовь? В любом случае, как твой господин, я запрещаю тебе думать о таком, как и вообще о плохом». Притянул ее к себе и поднялся на ноги. «Ты хоть поела? Или тебе не позволили и этого?» Бросил на Ярославу колючий взгляд. Та совершенно не обратила на меня никакого внимания, была всецело занята осмотром своей пары. «Не успела», — заступилась за нее Мириам, «потому что ты ранила отца», — укорила уже меня. «Ну да, конечно», — естественно, не поверил. Поднял на руки и направился обратно в дом. «Значит так, сейчас ты хорошо завтракаешь, я в это время одеваюсь, а потом мы?» «Нет», — пожала головой девушка, «сперва ты одеваешься, а я переодеваюсь, потому что вся испачкалась». Задела часть своего одеяния. «А потом мы с тобой вместе хорошенько позавтракаем и обсудим вариант, где я вместе с родителями отправлюсь в Шотландию на обследование, а ты не будешь против». «Ну, в Шотландию так в Шотландию. Я и сам как раз собирался тебе это предложить». Поцеловал ее в покрасневшее от рыданий, но по-прежнему миленький носик. «Правда?» – протянула недоверчиво Мириам. «И ты меня правда отпустишь?» «Добровольно? На месяц?» «Ну, один месяц без меня как-то справились, и еще один смогут», пожал плечами, поднимаясь по лестнице. Она определенно собиралась что-то ответить, открыла рот, но ничего не сказала. Прижалась губами к моей щеке, а затем, едва мы оказались в спальне, действительно отправилась переодеваться. Сказала потом, когда и она, и я уже в подобающем виде собирались вернуться на первый этаж дома. «Я поеду в Шотландию одна, Амин, на месяц, без тебя. А ты или переборешь эти мои чертовы феромоны и прозреешь, изменишь свое решение, или в самом деле будешь любить меня просто потому, что так того в самом деле желаешь». Отвечать я на это ничего не стал. И не потому, что ничего, а просто не хотелось врать. Потому что даже если прозрею, как она считает, все равно не отпущу. Потому что за эти недели я отчетливо понял, что лучшей спутницы мне все равно не найти. И дело не в ее влюбленности и беременности, а в моем мировоззрении, в том, насколько мне с ней легко и комфортно, не скучно. Так что она может сколько угодно себя убеждать в чем угодно. Моего мнения это не изменит. К тому же всегда есть другой вариант. «Хорошо», – озвучил вслух под итог своих размышлений. «Сделаем, как ты хочешь, если тебе станет от этого легче». Мириам одарила меня лучезарной улыбкой и крепко обняла. Так мы и спустились с лестницы, где нас уже дожидались. Как и я, Верховный успел привести себя в порядок. И теперь сканировал меня нечитаемым взглядом. «Слышали?» – первой нарушила молчание Мириам. «Мы договорились». Без всяких скандалов, угроз и насилия. Укорила, похоже, и меня, и Верховного одновременно. Я поеду с вами в Шотландию. На месяц. За это время все влияние моей волчицы точно должно сойти на нет, верно? Уставилась на отца. Не знаю, не стал врать тот. С тем юнцом ты общалась всего ничего. А здесь полноценный контакт довольно продолжительное время. Так что готовьтесь к тому, что откат будет куда серьезней. «По-хорошему, запереть бы тебя где-нибудь», — закончил задумчиво. «Какой ты оригинальный!» — поморщилась Мириам. «Превентивные меры», — развел черный волк руками. «Все лучше, чем потом снова воевать с твоим господином», — съязвил недобро. А вот девушка покраснела. «Да ладно тебе. Хоть не за делом застал, как Алексию с Алексом. И то хорошо», – подмигнул Иен дочери, чем закономерно смутил ее еще больше. «А мы ни о чем другом поговорить не можем?» «А мы ни о чем другом поговорить не можем?» Пришла на помощь Ярослава, одарив оборотня осуждающим взглядом. «Что?» – деланно удивился тот. «Знаешь, как моя психика в тот момент пострадала? Никогда больше не будет прежней. Хотя о чем это я? После всех твоих выходок моя психика восстановлению уже просто не подлежит, ты права». «Хотя после всех твоих выходок моя психика восстановлению уже просто не подлежит, ты права», – подколол супругу, широко ухмыляясь. Та страдальчески закатила глаза. «А у вас еще одного свободного тюремного блока не найдется, случайно?» – поинтересовалась у меня деланно вежливо, прежде чем направиться на кухню. «Завтрак там был давно накрыт и уже остыл. У меня их 1000. Можете выбрать любой», – последовал ее примеру, потянув за собой и Мириам. «Вы очень любезны», – улыбнулась она в ответ. Супругу же достался многообещающий взгляд. «Всегда рад услужить матери моей избранницы». «Теперь это так называется? Избранница?» – покивала Ярослава. И с самым беззаботным видом принялась реабилитировать остывшую еду. Поспешил пресечь ее деятельность, встав между ней и столом. «А ведь и правда, если верить уверенности вашей дочери, то это я избранник. Что ж, все бывает в первый раз», — хмыкнул. «И да, я сам. А вы лучше присядьте», — принялся разогревать пищу. «Не люблю, когда кто-то чужой хозяйничает на моей кухне», — пояснил. «Ручки тянет оторвать этому кому-то». «Что сказать, у всех свои причуды». Ярослава удивленно вскинула бровь, но спорить не стала. Устроилась по левую сторону от Мириам, терпеливо наблюдая за мной. Я же сосредоточился на готовке нового завтрака и сервировке стола. Сам я не ел. Кусок в горло не лез. Сидел и размышлял, что буду делать целый месяц без своего черного бриллианта. Сдохну же от тоски. Вот и сидел, смотрел на Мириам, откровенно любуясь совершенными чертами ее личика, впитывая в себя ее образ, запоминая. Даже не заметил, как и когда все закончили завтракать. Опомнился лишь от зова Хаяти. «Нам пора», — улыбнулась она чуточку грустно. «Чем раньше уеду, тем раньше вернусь, да?» — дополнила неуверенно, закусив нижнюю губу. «Мы подождем на улице». Тут же добавила Ярослава и буквально вытолкала Верховного с территории кухни. Едва ли я обратил на это достаточно внимания. Вся моя суть сосредоточилась на стоящей возле меня волчице. Ладони привычно легли на округлые бедра и притянули ближе к себе. Подался вперед и прикоснулся губами к ее животику. «Ты ведь понимаешь, что я в любом случае верну тебя себе, да? Даже если ты снова будешь против». Ее ладошки плавно опустились на мои плечи. «Из-за наследника. Из-за того, что уже скучаю по тебе». Поправил ее, снова целуя. «Когда я тебя крала, наследники и мыслей не было. Так что не надумывай себе лишнего, Хаяти. Мне тогда проще забрать одного ребенка, потом себе и все. Я надеюсь, когда действие феромонов пройдет, твое мнение не изменится, мой господин». Улыбнулась и погладила меня по щеке. «Но ребенка, кстати, я тебе точно не отдам», — хмыкнула дерзко. «Значит, точно вернешься сюда», – отзеркалила ее эмоцию. «В конце концов, я столько задумок еще не успела осуществить с твоим участием». «Значит, точно вернусь», – улыбнулась заново, склонившись и прижалась губами к моим. Я тут же усадил ее на себя, ответно впиваясь в ее губы жадным поцелуем, зажимая в своих объятиях так сильно, что наверняка причинял ей боль, но иначе не мог, не с ней. «Ну что, ставки делать будем?» – предложил, когда наконец смог оторваться от нее ненадолго. «Ставки на твое терпение и силу воли или на мои заблуждения?» Лукаво усмехнулась девушка. «И на то, и на другое». Улыбнулся не менее хитро, скользнув ладонями вдоль девичьей спины к шее. «Хорошо», – согласилась с легкостью. «Если пройдет месяц, и дело будет не в моих феромонах, то я признаю свою неправоту. Выбирай, что хочешь в качестве награды». «А если я сорвусь, тогда мой отец запрет тебя в карцере, пока тебя не отпустит». Беспечно пожала плечом, обнимая за шею. «И правота будет на его стороне, а ты проиграешь». «И что тогда? Что ты хочешь за мой проигрыш?» прошептал в ее губы, зарываясь пальцами в длинные кудряшки. «Если в случае твоей победы ты получишь от меня все, что только пожелаешь, думаю, будет равноценно и мне получить все, что пожелаю я. Как, идет? Договорились?» Выгнулась в моих своеобразных объятиях, прикрывая глаза. «Я еще не решила, что именно потребую», — прошептала. «И очень надеюсь, что из нас двоих одержишь победу ты. Ты ведь сможешь?» — посмотрела на меня уже серьезно. «Пожалуйста, скажи, что сможешь», — попросила. «Не могу», — произнес почти беззвучно, «потому что я, кажется, уже сейчас проигрываю». Зажал пальцы вместе с волосами в кулак. «Останься со мной, Хаяти. Плевать, что это феромоны, мне все равно. Лишь бы ты оставалась рядом со мной всегда». Потерся своими губами о ее. «Мне не все равно», — поджала губы Мириам. «И тебе не должно быть». Прикрыл глаза, с шумом втягивая в себя воздух вместе с ароматом туберозы, который в скором времени выветрится, как не было. Но точно знаю, навсегда останется осадком в моих легких. Я сдохну. Нет, ты же самый сильный из всех, кого я знаю. Ты сможешь, мой господин, заверила встречно. Вот поэтому и сдохну. Чем выше сила, тем сложнее дается контроль над зверем. А он хочет тебя в свою безраздельную власть уже давно. Я сдерживал, а теперь не уверен в том, что смогу и дальше его контролировать в полной мере. «Тогда отец прав, и тебя стоит запереть где-нибудь», — выдохнула Мириам. Отстранилась слишком резко, чтобы я успела отреагировать, погрузившись в бурю, бушующую в моей голове. «Если ты сорвешься, то значит, не такое уж и настоящее. Все, у нас», — добавила она, делая шаг назад. «Бред!» — не согласился я с ней, тоже поднимаясь. «Это ничего не доказывает. Но если тебе так хочется в это верить, то кто я такой, чтобы запрещать?» — отвернулся. «Идем. Отвезу тебя в аэропорт», — добавил на ходу. На этот раз Мириам ничего не сказала. Да и вовсе притихла. На меня лишний раз не взглянула вовсе. Да и потом тоже. А самое противное, что я и сам не мог этого сделать. В крови яд растекался от осознания, что она сейчас улетит. Как та же птица из рук, и я... Не факт, что снова увижу ее... Такую близкую и родную мне. Такую мою. Именно в этот момент, глядя на взлетающий в небо самолет, осознал, что я люблю эту девушку. Никогда раньше никого не любил. Никем не дорожил, а ее люблю. И вот что теперь делать? Действительно отпустить ее? Вот так просто? После того, как столько сделал для того, чтобы она была со мной рядом? Только потому, что она верит в какие-то там сомнительные феромоны? А даже если они и есть, то явно влияют лишь на желание тела, а не на разум. Это уже совсем невероятное что-то тогда. Да и плевать, даже если это так. Она моя, моя Хаяти. Хаяти.